Глава 31. Апчхи! Интересно, это она меня вспоминает? Насморк еще не хватало поймать. То ли холодный снежок за окном хандру навевает, то ли я так соскучился. Или же просто переживаю за них. Выглядывая из окна кабинета, я как-то не мог с мыслями своими собраться. Иша всегда в пределах дворца была. На глаза мне не попадалось, но я точно знал, что она где-то здесь, рядом. Сейчас ее нет, и как-то тоскливо. «Ваше Величество!» Голос был женский. Ария вошла в кабинет, но обращалась ко мне как к Величеству. «Съела что-то не то. Наедине она меня всегда братом зовет». «Письма пришли!» Девушка вытянула вперед обе руки. В левой был закрытый конверт, в правой уже распечатанный. «Кто послание вскрыл?» «Одно письмо от Натальи, второе от Иши», — сказала Ария. «Я не это спросил». «Я думала, что она мне напишет». Сестренка моя забавно щеки надула, прямо как рыба фугу. «Ясно. Вот почему она в таком настроении». «Думала, что тебя она любит больше меня?» — оскалился я, поливая этот пожар хорошим бензинчиком. Ария просто сунула мне оба конверта. «Я соскучилась», — заявила она. «Да», — мой ответ был тихим согласным кивком. «Да, я тоже». Открытый конверт содержал послание от моей главы внутренней безопасности. «Ваше Величество, министр здравоохранения бросает тень на нашу империю. Я думаю, ей стоит объявить выговор». «А-а-а, да», — закивал я. «Если она с этого письмо начинает, то настроение у нее там тоже не к черту». Я слегка в кулачок кашлянул. «Зная Наталью, она может две тени отбросить». «Очаровательно!» «Тебя это веселит?» «Погоди пока!» Отмахнулся я от сестренки. Решив повременить с одним письмом, я глянул другое. «Ваше Величество, когда эта штука в меня проникла, мне стало очень щекотно». «Ага, блин, теперь я понимаю, почему Иша в таком настроении». Ария тоже через плечо красиво исписанную бумагу читала. «Иногда я ей очень завидую». «Мужского внимания не хватает?» «Не, я не об этом». Я отложил письма. «Ладно, отставить глупости». «Мы догадывались, что болезнь имеет магическое происхождение», сказала Ария. «Теперь это очевидно». «Да», кивнул я. «Также ясно, почему зелье работает лишь частично». «Сможешь исправить это?» Я медленно подбородок потер. «Нужно подумать как следует. Дело решится изменением лечебного зелья. Вопрос только в том, как именно его изменить. Я ведь не могу просто вписать. Уничтожает внутри все живое. Что будет, если больной его выпьет, а потом скукожится и взорвется? Вот спасибо императору скажут. Придется экспериментировать. Сделаю парочку образцов. Пускай там Наталья уже разбирается, работают они или нет. Так, чтобы не перепутали. Первое, что я сделал, сменил цвет красного зелья лечения на зеленый. Будем изобретать антидот». «Ваше Величество!» «Я разочарован тобой, Дахак». Человек на троне сурово окинул взглядом склонившегося мужчину. «Мне нет оправданий!» Он не оправдывался. Все было правдой, он не достиг результата. «Мне доложили, что ты снова во дворце спрятался». «Это предчувствие», — заявил тот. «Ваше Величество!» «Предчувствие, говоришь?» Король сегодня был особенно зол. «Я не могу объяснить!» Чутье говорило ему, что он был в опасности. Однако заявить об этом он просто не мог. Не было доказательств. Он просто почувствовал на себе взгляд. Да такой, что сердце прекратило стучать на мгновение. Все его органы, вся кровь, которая поддерживала в нем жизнь, заледенела. Он никогда такого не чувствовал, но это точно была опасность. Опасность со стороны империи. «Ладно, неважно». Устало вздохнул сидящий на троне мужчина. Повел правой рукой, указав в сторону. «Поздоровайся». Дахак повернул голову, и его лицо удивленно вытянулось. «Брат!» — сказал он. Ты тоже вернулся?» «Наша страна в беде», — раздался со стороны тихий смешок. «Да и ты тут нашу репутацию портишь». Воздух наполнил запах только что вскопанной глины. Мужчина, такой же тощий, как и Дахак, вышел к ковру перед троном правителя. Его длинные волосы закрывали половину лица и выглядели, как налившие на лицо древесные корни. «Светлейший рыцарь Радеш прибыл, как вы приказывали», — сказал мужчина, склонившись перед правителем в поясе. А затем, посмотрев на товарища, нахально ему улыбнулся. «Дахак только и делает, что прячется в замке», — громко сказал правитель. «Я думаю, что наш план все равно может иметь успех. Просто проблема в том, что твой брат мало старается». «Понял вас», — ответил Радеш. «Я прослежу за тем, чтобы сегодня же он все соки из себя выжил». «Раз уж не вышло парочку людей отравить, то просто поднимем ставки», — продолжил правитель. Оба светлейших рыцаря переглянулись, а затем разом ответили. «Да, повинуемся, ваше величество». «Новые бутылочки прибыли? Да еще и зеленые?» Магический пояс курсировал между югом и севером, не останавливаясь ни на каких станциях. В пограничном городе, в крепости, люди были вынуждены ждать больше часа, чтобы пропустить его, и только затем их состав трогался вслед за ним. Сообщение между двумя далекими городами происходило достаточно быстро. Вернувшись обратно в Дарак, магический пояс привез много закрытых ящиков. В одном была куча флаконов с зельем зеленого цвета, во втором тоже такие же были флакончики, но фиолетовые. «Леди Наталья, письмо из города Зарева!» Сайван, как глава лагеря, теперь в почтальоны заделался. Лично письмо отобрал и побежал, чтобы отдать его самому, в руки. «Наш император невероятен!» – проговорил он, не удержавшись. Работа с болезнью была поручена леди Наталье, но он тоже был в курсе дел. Стоило ей отправить послание, как из империи тут же приехал состав с новым лекарством. «Скажите, чтобы принесли мне по одному ящику каждого вида». Девушка прочитала письмо, а затем обратилась к Сайвану. «Прямо сюда, миледи?» «Да, мне на стол», — сказала Наталья. «Император пишет, что нужно отобрать лучшее. Мы не знаем, какое зелье сработает». Она ответила на вопрос яркой улыбкой. «Как думаете, а они вкусные? Горькое мне не нравится». «Вы будете пробовать их на себе?» — удивился тот. «Я ведь тоже больна, правильно?» — пожала плечами Наталья. Болезнь в ее теле точно была подавлена, но была. «Поторопитесь!» — скомандовала она. «Люди сейчас страдают побольше меня». «Понял вас!» — закивал тот, поклонился ей, хотя и не должен был. Думая про себя, что не только император невероятен, все его подданные в каком-то смысле невероятные. «Смогу ли я тоже когда-нибудь стать таким?» «Лучше не стоит», — услышал он тихий голос. «Вы и так хороши». Наталья не только услышала его голос, но, кажется, словно мысли прочла. «Вы хороши там, где вы есть. Вы нужны нам тем, кто вы». «Простите, что заставил вас волноваться», — ответил Сайван. «Да кто за тебя волнуется, дорогой? Неси мне мои зелья!» «Надеюсь, там будут с клубничками». Сайван слегка улыбнулся. «Зеленые, кажется, пахнут легкой кислинкой». Наталья резко подпрыгнула, развернулась, вытянув палец, и ткнула им в спину Сайвану. «Может быть, тогда с яблоком?»